Марта дернула меня за рукав и кивнула в сторону нижнего пролета. Мы спустились туда, чтобы обсудить услышанное. «А твой сокамерник-то молодец», — веселым шепотом сказала Марта, навел шороху. «Меня считаю мертвым, про тебя вообще не знают, по всей базе объявлена тревога. Что ж, расклад не самый плохой, даже, можно сказать, что хороший», — сказал я, осмысливая услышанное. «Я же говорила, что нужно походить, послушать, посмотреть. Я молодец?» — спросила Марта и с надеждой уставилась на меня. «Конечно, я этого никогда и не отрицал. Мне вообще с тобой очень повезло», — сказал я, положа руку на сердце. «Мне с тобой тоже», — весело сказала Марта. «Если выживем в этой заварушке, можем стать хорошими друзьями». «Я думаю, уже стали», — серьезно сказал я, — «но только друзьями», — на всякий случай уточнила Марта. «Естественно», — улыбнулся я ей. «Ну, так что там было в лифте, помнишь, на чем мы остановились?» — спросила она. «Да», — я закрыл глаза, вновь представляя панель с кнопками, чтобы точно воспроизвести, что я там увидел. «Значит так, следующий наверх, этот уровень подписан как буфер, следующий за ним охрана. Потом идет выход. Ну, мне кажется, что с этим все понятно. Центральный вход на их базу, уровень, где размещена охрана этого входа, и вспомогательный уровень, где готовится к вылазкам, где проходит фильтрацию новенькие и тому подобное. Это предположение, естественно, но исходя из названий, выглядит это именно так. Ты мне не разжевывай», — оборвала меня Марта. «Помнишь, я должна сама свою версию выдвинуть». «Точно, прости», — кивнул я и продолжил. «Следующий вниз — это казармы, потом казармы 2, потом лаборатории, потом уровень с названием Т. Это все, что думаешь». «Т — это, разумеется, Тритон», — сказала Марта. «Там его логово, ну или резиденция, это как посмотреть». «Согласен», — сказал я. «А нам куда надо, как ты думаешь?» «В лаборатории, чего тут думать. Если они хотят как-то изменять Фурии, ведь эти крепыши тоже, вне всяких сомнений, измененные, то должны это делать в лаборатории, верно?» — сказала Марта. «Это если они не хотели специально все запутать и надписи соответствуют действительности», — сказал я. «Да брось», — пихнула меня кулаком в плечо Марта. «Это их замкнутый и хорошо защищенный мир. Не думаю, что они предусмотрели вариант, что кто-то проникнет к ним тайно и будет пытаться сориентироваться по кнопкам в лифте». «Логично», — кивнул я. «Значит, нам нужно на 3 уровня вниз. Правда, напрягает, что идти придется мимо казарм». «Тебя это напрягает, потому что ты об этом знаешь. Если бы мы шли вслепую, то делали бы то же самое, но не напрягаясь», — философски заметила Марта. «А ведь и не поспоришь», — усмехнулся я. «Ну что, светоч зажечь, или волосами посветишь?» «Светоч, конечно», — тут же ответила Марта. «После того случая волосами опасаюсь, но без света здесь никак», — добавила она, взглянув в темноту нижних пролетов. «Если сюда еще доставал свет из лифтового холла, то дальше все погружалось во тьму». «Интересно», — сказал я, — «а какое расстояние между уровнями? В доме обычно этаж идет за этажом, но ведь под землей это не обязательно, и они могут быть далеко друг от друга, верно? Потому что не видно ни света снизу, ни звуки оттуда никакие не доносятся». «Тревожно идти мимо казарм, стрёмно, оттуда нет никаких звуков, тревожно, на тебя не угодишь», — хохотнула Марта. «Да, здесь все стрёмно и тревожно», — не стал спорить я, а вздохнув, зажег совсем крохотный светоч и пошел вниз по ступенькам. «Ты сам нас сюда притащил, так что не жалуйся», — шепнула мне в спину Марта. «Я и не жалуюсь, просто рефлексирую немного». «Имею же право», — шепнул я, не оборачиваясь. «Конечно, имеешь, только мне больше нравится, когда роль бодряка в нашем маленьком коллективе выполняешь ты. Мне не нравится играть эту роль и поддерживать тебя морально. Давай меняться обратно», — сказала Марта. Я вдруг резко к ней повернулся, вспомнив, о чем хотел спросить. «Слушай, а почему у тебя так быстро расходуется мана? Я не успеваю тебя заряжать. Некоторым дополнительной подпитки хватает очень надолго, а сколько раз я тебя уже за сутки подкачивал? Это странно и неправильно». «Я не знаю», — растерялась Марта. «У меня раньше никогда столько маны не было, так что я не знаю, как правильно, я вообще в этом плохо понимаю. Хотя, если подумать, когда маны у меня было мало, она держалась намного дольше, да, но я не могу этого объяснить. А ты сама замечаешь, что когда у тебя падает уровень маны, то резко начинает портиться характер?» — спросил я. «Так вот почему ты меня все время подпитываешь», — хитро взглянула на меня Марта, а не боишься, что у меня выработается условный рефлекс. Когда мне будет хотеться маны, я буду начинать себя плохо вести, и ты будешь меня все время подпитывать. Может же возникнуть обратная связь, не находишь? Она вдруг спохватилась и расстроилась. Зачем я это сказала? Нужно было просто пользоваться, и все. Так ты специально это делаешь? Так и не понял я. Нет, конечно. Возмутилась Марта. Само собой так получается. Может быть и правда какая-то связь есть, но ты смотри, не пытайся мной манипулировать, а то останешься на голодном пайке, беззлобно сказал я ей, подмигнул и зашагал вниз. Лая одно, неохотно протянула Марта и затопала следом. 23. Лаборатории. До следующего уровня пришлось спускаться пролетов 8, если я не обсчитался. Если вспомнить, что мы находились под землей, это место выглядело странно, как будто перенесено сюда из обычного здания. Вот не похоже, что это все было построено именно так до Магапокалипсиса. На уровне первых казарм была большая железная двустворчатая дверь, и она была закрыта. Судя по лежащему перед ней слою пыли, ей не пользовались уже очень давно. Скорее всего, это был запасной выход, а обитатели этих уровней пользовались другими путями подъема наверх. Не думаю, что это был только лифт, но точно не эта лестница. И для нас это было хорошо, так как сводило к минимуму неожиданную встречу. Главное, чтобы там, где нам нужно будет зайти на уровень лабораторий, такая возможность была. А то если там такая же дверь, да еще и запертая изнутри. Впрочем, заперта дверь или нет, мы не знали, и проверять это не стали. Не стоит шуметь и привлекать к себе внимание. Закрыто и ладно. До следующего уровня казарм пролетов оказалось еще больше. Я насчитал 13. Это у них здесь была какая-то прям хорошо заглубленная база. Надежно спрятались, ничего не скажешь. Снаружи никто и подумать не может, что здесь внизу такое. И про количество обитающего здесь народа тоже вряд ли догадываются. Думают, наверное, что сидит себе банда по подвалам заброшенных зданий и терроризирует окрестности. Мы и сами так думали, пока сюда не попали. Да, место над базой мы снаружи не видели, так как вошли под землю через один из дальних входов. Но что-то подсказывало, что там, скорее всего, такие же неприметные руины. Ну, может быть, чуть более обжитые. Все-таки трафик наружу в основном осуществляется через основные выходы. Эти казармы были закрыты уже не на железную, а на массивную деревянную дверь, резную, как будто искусственно состаренную и покрытую лаком. Не удивлюсь, если она раньше стояла в каком-нибудь отреставрированном дворце. Не очень понятно, зачем она именно здесь, ну да ладно. Возможно, так выражается чувство прекрасного у местных обитателей. Любит красивые двери. Но эта дверь невольно навела на мысли, что здесь, в этих казармах, обитают бойцы более высокого ранга, чем наверху. Скорее всего, так оно и было. И здесь тоже перед дверью лежал толстый слой пыли. Похоже, что мы нашли черный ход, которым никто не пользуется, сказала Марта, когда я обратил на это ее внимание. Но мы вошли сюда свободно. Интересно, почему он был не закрыт, сказал я. Не нужно во всем искать глубокий смысл, сказала Марта. Есть шанс, что здесь вообще многое случайно и сделано по принципу «так получилось». Не думаю, что у них есть прям четкий архитектурный проект, но эти говорили, что инженеры работают над инфраструктурой, напомнил я ей. Вопрос в том, кого именно они называют инженерами и какие перед ними ставят задачи, сказала Марта. Безопасность это одно, а всякие второстепенные лестницы и шахты вроде той, по которой мы лезли, это другое. Я вот что думаю, сказал я, когда она закончила излагать свои соображения. Есть две основные стратегии нашего поведения здесь. Да, удивилась Марта, ты их только сейчас придумал, пока спускались по лестнице, честно признался я. Ладно, делись тогда, кивнула Марта. Первая стратегия, это незаметность, начал я, еще сам не до конца понимая, что именно хочу сказать, но идея уже вызревала у меня в голове, по-тихому проникнуть внутрь и сделать свое дело. Ну, то есть вытащить Алису и также незаметно смыться. И должен сказать, что эта стратегия оказалась сложнее, чем представлялось сначала. Так, а вторая тогда какая? Заинтересовалась Марта. Прямо противоположная, сказал я, устроить шухер, переполох, тревогу и во всеобщей неразберихе сделать свои дела. Троглодит тебя навел на эти мысли, догадалась Марта. Честно говоря, да, сказал я, и можно сказать, что, освободив его, мы этот процесс уже запустили. Теперь только будем надеяться, что он долго сможет здесь куролесить и не даваться им в руки. Чем больше он им доставит проблем, тем легче нам будет выполнить свою миссию». «Миссию слово-то какое?» — усмехнулась Марта. «Ну и что, есть идеи? Поджечь дверь в казармы?» «Нет», — тут же уверенно отрезал я. «Мы пока еще не обладаем достаточной информацией. Сначала нужно точно понять, где находится Алиса. Если мы устроим шухер раньше, чем надо, то это нам не поможет, а наоборот помешает». «А какой именно шухер ты хочешь устроить?» — заинтересовалась Марта. «Пока не знаю», — признался я, поэтому и завел разговор об этом, чтобы ты тоже смотрела по сторонам и подыскивала варианты. Нам нужны идеи, как устроить здесь переполох. Любая авария, которую мы сможем спровоцировать, подойдет. Так что тоже думай на эту тему. Задача интересная, обрадовалась Марта. Я, конечно, по жизни разрушителем никогда не была, но вот сейчас не отказалась бы что-нибудь взорвать или обрушить. Я приложил палец ей ко лбу. Это потому, что у тебя сейчас высокий уровень маны. Вынес я вердикт. Вот из тебя энергия и прет. Упадет уровень, начнешь опять капризничать. Марта хотела возразить и даже открыла для этого рот, но передумала и только махнула на меня рукой. До уровня с лабораториями оказалось целых 23 пролета. Чем глубже под землю, тем разрыв между уровнями был все больше и больше. И там тоже все отличалось от других этажей. Здесь дверь была в стиле хай-тек, хромированные створки со стеклами посередине. Стекла были матовыми, и через них ничего видно не было, точнее, почти ничего. Было видно, что внутри яркое освещение. Я еще на подходе погасил светоч, чтобы его не увидели с той стороны. Дверь, в самом деле, была похожа на дверь в какой-то лаборатории или, например, больнице. И перед ней тоже толстый слой пыли был не тронут. Еще из интересного в этом месте было то, что дальше пути не было. На нижний уровень пройти было нельзя. Лестница была заложена большими бетонными блоками. То есть, видимо, раньше спуститься дальше было возможно, но потом Тритон по какой-то причине решил забаррикадировать этот проход. Это было любопытно, но на наши планы никакого влияния не оказывало. Нам ниже было и не нужно, по крайней мере, мы на это надеялись. А вот незаметно проникнуть на уровень лаборатории нам было очень надо. И ключевое слово тут было незаметно. Но как это сделать, если ты не знаешь, что ждет тебя за дверью? Да и вообще, открыта ли она? В этом тоже были большие сомнения. Узнать это мы могли, только попробовав ее открыть. Но на это нужно было решиться, потому что следом за этим действием события могут начать развиваться стремительно. Мы взяли небольшую паузу, чтобы собраться с духом и с мыслями. «Ты очень хорошо бегаешь», — сказал я после некоторых размышлений. «Ты это сейчас к чему?» — удивилась Марта. «К тому, что если что-то пойдет не так, беги», — сказал я спокойно. «Здрасте, а перстень?» — укоризненно посмотрела на меня Марта, как будто я забыл об этом. Но я помнил. «Останешься жива, будешь потом разбираться, что произошло с перстнем», — сказал я. «Это лучше, чем просто сразу умереть. Могу тебе его сразу отдать». «Не, мы же это уже проходили», — вздохнула Марта. «Ладно, я твое предложение учту, возможно, даже им воспользуюсь, хотя это и маловероятно. Я бежать не собираюсь. Скажу честно, ты мне нужен, и у меня есть определенные планы, в которых тебе отведена определенная роль. Любопытно, поделишься?» — улыбнулся я. «Потом», — сказала Марта, — «здесь ничего секретного. Какое у меня самое главное желание? Избавиться от власти перстня», — уверенно предположил я. «Именно. А сама я это вряд ли смогу сделать. А ты тот вариант хозяина перстня, который легко с этой властью расстанется. Я это очень ценю и понимаю, что второй раз мне так вряд ли повезет. Так что постарайся не умирать, пожалуйста», — закончила Марта и умоляюще посмотрела мне в глаза. «Ты так говоришь, как будто я собираюсь это делать», — возмутился я. «Судя по твоим поступкам, есть у тебя какая-то тяга к саморазрушению», — пожала плечами Марта, — «иначе бы мы тут не оказались. Ты очень изменилась за последние сутки», — сказал я. «В хорошую или в плохую сторону?» — живо заинтересовалась Марта. «В хорошую, с небольшими отклонениями», — сказал я. «Из затравленной агрессивной женщины ты превращаешься в нормального, умного, с философским складом ума человека». «Склад ума у меня не философский», — вздохнула Марта. «Это возраст дает такой налет на мои суждения. Жизненный опыт, каким бы он ни был, добавляет рассудительности любому, если он не полный кретин». «Значит, ты не полный», — улыбнулся я ей. «Спасибо на добром слове», — улыбнулась она в ответ. «Ну что, Ты готова? Я повернулся к блестящей в темноте двери, излучающей мягкий свет своими матовыми стеклами. Всегда готова, сказала Марта. Я, между прочим, была пионеркой. Да, удивился я. А по тебе так и не скажешь. Молодец, расплылась в улыбке Марта, учишься потихоньку. Ручка двери была холодной, как будто бы холоднее, чем все остальное. Я еще раз взглянул на Марту, она кивнула, и я потянул дверь на себя. Дверь не поддалась. Я сделал небольшую паузу и толкнул дверь вперед. Дверь снова не шелохнулась. Я разочарованно посмотрел на Марту, теперь ведь нужно думать, как попасть внутрь, и любой способ представляется слишком шумным. Марта смотрела на меня снисходительно. Такой взгляд меня озадачил, и я вопросительно поднял брови. Она протянула руку и повернула круглую ручку, находящуюся чуть ниже. В двери что-то слегка щелкнуло. «Попробуй теперь», — шепотом сказала Марта. Я снова потянул за ручку, и дверь очень легко поддалась. Открылась она мягко и беззвучно. Но когда щель при открытой двери достигла нескольких сантиметров, то оглушительно заревела сирена. Я оцепенел. «Ты хотел кипиш, ты его получил». «Почему-то очень спокойно», — сказала Марта. Сирена ревела оглушительно, но я услышал, что она сказала. «Вперед или назад?» Повернулся я к ней резко. «Вперед!» — выпалила она, и, положив свою руку поверх моей, рванула дверь. Мы бежали по белоснежному коридору, под оглушительный рев сирены, и оживленно рыскали по сторонам глазами, ища место, где можно было бы укрыться. На первом же перекрестке мы, не сговариваясь, свернули налево, через некоторое время еще раз налево, добежали до самого конца и дернули за ручку двери, оказавшейся в тупике. Эта дверь, в отличие от большинства остальных, выглядела хуже. Ну, может быть не хуже, а как-то проще и обыкновенней, что ли. Она была как будто второсортной. Старый металл весь во вмятинах, много раз перекрашенная, без стекла в середине, с ржавыми разводами на петлях. В общем, как будто она вела в какое-то второстепенное техническое помещение. Все это мы анализировали на бегу и действовали во многом интуитивно. Что было странно, но хорошо, за все время мы не встретили никого на своем пути. Вообще, то ли это было везение, то ли сейчас уже была ночь, и все спали, то ли у них просто режим такой. А может быть, здесь вообще людей мало, и они сидят сейчас в своих кабинетах и занимаются своими делами. Хотя, если бы они были в кабинетах, сирена должна была заставить их выйти наружу. Но этого не случилось. Мы ввалились внутрь, в полную темноту, и, захлопнув за собой дверь, прислонились к ней спиной, тяжело дыша. Точнее, тяжело дышал я, а Марта как будто вообще не бежала. Конечно, для нее такая скорость, это как неспешная прогулка по парку. «Ты закрыл дверь?» – спросила вдруг меня Марта. «Конечно, а ты что, не чувствуешь спиной?» – удивился я. «Я не про эту, а про ту, на которой включилась сирена», – сказала Марта. «Да», – ответил я, на секунду задумался, вспоминая те секунды, когда мы только проникали на территорию лабораторий, и уже более уверенно повторил: «Да, точно закрыл». «Хорошо», – сказала Марта. «Да», – снова сказал я, – «так они будут дольше разбираться, что произошло и почему сирена сработала. Есть небольшой шанс, что они вообще посчитают это сбоем». «После того, что устроил троглодит наверху?» – спросила Марта. «Да, это вряд ли», – согласился я. «Но Шухерта навели», – сказала Марта. «Слишком рано». Я скептически покачал головой. Мы стояли в полной темноте, и мне вдруг показалось, что если сейчас зажечь свет, то мы прямо перед собой можем увидеть целую толпу бойцов с голыми торсами из тех, что бродит на верхнем уровне. Конечно, это было маловероятно, потому что когда мы вбегали сюда из освещенного коридора, то успели кое-что разглядеть. Пусть и общие очертания, но все же, и никто живой нам на глаза не попался. Только какие-то силуэты стеллажей, поблескивающие стеклянные сосуды и все. Большего мы разглядеть не успели. «Как думаешь, Алиса может быть прямо здесь?» – спросила Марта. «Думаю, нет, это было бы слишком большим везением», – сказал я. «Тем более, удержать Фурию не так-то просто, если она в сознании. Для этого нужно что-то более серьезное. Это место больше похоже на склад барахла, может быть и имеющего отношение к исследованиям, но барахла. Посмотрим», – предложила Марта. «Посмотрим», – пожал плечами я и, щелкнув пальцами, зажег небольшой светоч. В целом помещение оказалось именно таким, каким мы увидели его мельком. Но, правда, было одно «но». На стеллажах стояло множество стеклянных сосудов, в в которых плавали разные части тела и внутренние органы. Надо сказать, что это был не холодильник, так что, за счет чего они там сохранялись, был большой вопрос или не сохранялись. Стеллажей и больших банок литров по 40 или даже 50 было великое множество. Мы прошлись между рядами, и везде было одно и то же. «Странно, что запаха разложения нет», — сказала задумчиво Марта, которую беспокоил тот же вопрос, что и меня. «Может быть, все дело в растворе, в котором они плавают, или в магии», — предположил я. «Этот вариант мне кажется более убедительным. На этих банках даже крышек нет. Да, какой-никакой, а запашок должен был бы быть, а тут прям вообще ничем не пахнет. На лестнице и то больше запахов было», — согласилась Марта. «Мы прошлись по всему этому складу запчастей тел и нашли еще одну дверь в противоположном конце. Дверь тоже была самой простецкой, из старого разбухшего ДСП и без всяких замков. За ней оказалось еще более неприятное помещение. Я видел такое раньше в кино, когда кино еще было, в ужастиках в основном. Это было похоже на подпольный хирургический кабинет, хотя нет, не кабинет, скорее завод. Множество столов, заляпанных старой кровью. Было видно, что ее замывали, но не очень тщательно. Рядом с каждым столом стояла тумбочка на колесиках, где сверху был выложен разнообразный инструмент, при взгляде на который на ум приходило только одно слово – расчленение. Всякие пилы, большие ножницы и ножи и тому подобное. Столы разделяли висящие на натянутых тросах заляпанные целлофановые полотнища. Во всем увиденном нами только одно было хорошо – сейчас здесь никого не было, ни жертв, ни палачей. Было тихо и пусто. Правда, в отличие от склада, здесь горело тусклое дежурное освещение. Некоторые лампочки иногда помигивали, что создавало еще более жуткую атмосферу. «Что-то меня подташнивает», — сказала Марта, — «как бы ни бл, ну, в общем, ты понял». «Я понял и испытываю схожие чувства», — ответил я, — «и это было правдой. Находиться здесь было муторно, поэтому очень хотелось побыстрее покинуть это мрачное место. Сирена, кстати, к этому времени уже смолкла. Интересно, все-таки они будут устраивать шмон?» — сказала Марта. «Или посчитают срабатывание сигнализации системным сбоем». «Шмон», — усмехнулся я, — «интересные словечки у тебя иногда проскакивают». «Где, интересно, ты их набралась?» «Я просто взрослая, и у меня очень богатый лексикон», — невозмутимо сказала Марта. «Иногда слишком богатый», — усмехнулся я. 24. Хирург. Из этого цеха по разделке людей, а разделывали здесь, вне всякого сомнения, людей, что подтверждалось банками с частями тел на складе, мы нашли три выхода. Решили для начала обследовать тот, что был самым незаметным и непрезентабельным. Скромная дверь среди всякого медицинского хлама, сваленного возле стены. Я на всякий случай сформировал над рукой шар плазмы, после чего Марта резко распахнула дверь. Сначала показалось, что мы попали в небольшое пустое помещение и хотели было уже идти дальше, как вдруг, в неровном свете, проникающим через открытую нами дверь, заметили слабое шевеление в углу. Марта посмотрела на меня, я кивнул, и мы осторожно вошли внутрь. Марта все-таки пересилила себя и зажгла свои волосы. Помещение наполнилось мягким светом. Куча тряпья возле стены зашевелилась более активно, и мы увидели блеснувшие из-под нее глаза. «Вылезай», — сказала Марта, — «мы тебя не обидим, если будешь хорошо себя вести». Куча тряпок еще немного пошевелилась, перевернулась, и перед нами оказался человек. Все эти тряпки были его одеждой. Соорудил он ее себе из того, что оказалось под рукой. И когда он сменил позу и сел в своем углу, гора тряпок как будто исчезла, распределившись по его телу. «Вы кто?» – испуганно сказал он. Надо сказать, что вид у него был довольно затравленный. Он немного пошевелился, и звякнула цепь, пристегнутая к его ноге. Мы с Мартой снова переглянулись. «Ты пленник?» – спросил я. «Наверное, не очень уверенно», — сказал человек. «Меня уверяют, что нет, но говорить можно все что угодно. По всему выходит, что пленник. Почему ты здесь?» — спросил я. «Я здесь работаю», — сказал человек, — «но не по своей воле. Просто, иначе кормить не будут. А если совсем откажусь, то, скорее всего, убьют». «А чем ты занимаешься?» — спросила Марта. «Я хирург», — неохотно ответил человек. «Операции провожу», — еще более неуверенно добавил он. «А, мы видели твою операционную», — саркастически заметила Марта. «Это не мой выбор», — сник хирург. «Ты владеешь магией?» — поинтересовался я. «Нет», — поднял на меня затравленный взгляд хирург, — «совсем нет. Уж не знаю, везение это или, наоборот, но не владею. Не бойся, я к тебе прикоснусь, но ничего плохого делать не буду. Просто проверю кое-что насчет магии. Можно? Я шагнул к нему и протянул руку, но прикасаться не стал, ожидая его согласия. Он некоторое время колебался, но потом подумал, что упираться нет смысла, и если мы захотим, то сможем обойтись и без его согласия. Так зачем обострять? Поэтому он неуверенно кивнул. Я подошел и прикоснулся пальцем ему ко лбу. «Это ложь», — сказал я через несколько секунд. «Что ложь?» — не понял хирург. «Что ты не владеешь магией?» — сказал я. «Правда, я вообще ничего не умею», — эмоционально заговорил он. «Видимо, не хотел, чтобы мы думали, что он нас обманывает. Уметь и владеть — это разные вещи», — сказал я. «В тебе есть мана. Ресурс не очень большой, но полный. Наверное, потому, что ты ее не расходуешь совсем. У людей, лишенных магии, маны нет в принципе. Я видел таких, прикасался к ним, проверял и точно знаю, как это выглядит. Они пустые, как барабаны». «Барабаны», — эхом повторила Марта, видимо, вспомнив недавний гипноконцерт с участием ударных. «Да, как барабаны», — кивнул я. «А в тебе есть мана. Это ничего не говорит о твоем даре. Может быть, он очень слабенький, или очень бесполезный, такое бывает. Но он обязательно должен быть. Тебе внушили, что его нет, а ты ей поверил. Я могу делать заклинания, не очень мне веря», — спросил хирург. «Нет», — сказал я твердо, чтобы он особо не обнадеживался. «Магия – это навык, которым нужно овладевать, и прокачивать его нужно, чтобы он становился сильнее. Именно поэтому, когда магия пришла в наш мир, не все сразу стали магами. Понадобилось время на осознание открывшихся возможностей и на их освоение. Это до сих пор еще не закончилось, мы многого не знаем о магии, но знания в окружающем мире постепенно накапливаются, происходит обмен опытом, и уровень магических взаимодействий постоянно растет». «Да», — удивленно сказала Марта, — «а я и не знала. Я думала, что все есть, как есть». «Нет», — сказал я, — «поэтому я с твоим профессором и встречался. Хочу знать как можно больше. Это ведь конкуренция. Тритон, вон, может больше остальных, и смотри, чего успел здесь нагородить. Если ты что-то умеешь, но не можешь постоять за себя, рано или поздно будешь работать на одного из таких, а не захочешь, тебя просто ликвидируют». Когда я говорил и произнес имя Тритон, хирург вдруг сжался в комок и снова забился в угол. «Может, возьмем его с собой?» – предложила Марта. «Ты что?» – возмутился я. «Откуда ты знаешь, как он поведет себя в сложной ситуации? Заорет не вовремя от страха и выдаст нас, ну это так, для примера». «Нет, мы не благотворительная миссия. Ты хочешь освободиться?» – спросила у него Марта, наградив меня осуждающим взглядом. «Теоретически да. Практически нет», — уверенно сказал хирург. «Почему нет?» — удивилась Марта. «Потому что выбраться отсюда не получится и меня убьют. Вот если бы была волшебная возможность оказаться сразу где-то в другом месте, но этого никто не может», — вздохнул хирург. «Кое-кто может», — возразил я, — «но телепортация дар редкий, и его никто не афиширует. Но в принципе, говорят, такое существует. Если вы оказались тут незаконно, то вам не выбраться», — с легким сочувствием в голосе сказал хирург. «Незаконно?» – удивился я. «А какие законы ты имеешь в виду?» «Здесь только одни законы, Тритона», – сказал хирург и даже вздрогнул, когда произносил имя местного хозяина. «По этим законам можно расчленять людей?» – спросил я. «Мы их улучшаем», – неуверенно сказал хирург. «Хочешь, чтобы тебя также улучшили?» – спросила Марта. «Нет, конечно», – замотал головой хирург. «Мы местным законам не подчиняемся», сказал я. «Мы пришли сюда по делу, сделаем его и уйдем. Нам никто не указ». Я это сказал и постарался сделать это уверенно, но правда в том, что до конца я и сам не верил в эти слова. Но держать марку тоже нужно. Убивать мы этого случайного свидетеля не будем, и если он будет потом кому-то про нас рассказывать, пусть транслирует образ уверенных в себе людей, которые считают себя в своем праве. Пусть местные тоже напрягаются. Если будут считать нас затравленными зверьми, то и охотиться на нас будут так же. Не будем упрощать им жизнь. Пусть думают, что к ним пожаловали достойные противники. «А что у вас за дело?» – робко спросил хирург. Я задумчиво посмотрел на него, размышляя, говорить или нет. Если сказать, то высока вероятность, что эта информация пойдет дальше. Вопрос только в том, когда это случится и будет ли на тот момент это играть роль. Вообще, лишнего говорить не хотелось, но, с другой стороны, Есть вероятность, что хирург может что-то знать и подскажет нам верное направление поисков. Взвесив все плюсы и минусы, я решил рискнуть, но ускорить процесс. Чем быстрее мы найдем Алису, тем быстрее начнем отсюда выбираться. Вопрос, получится это у нас или нет, я пока не рассматривал, решив разбираться с проблемами по мере их поступления. «Ты слышал что-нибудь про Фури?» – начал я издалека. «Слышал», – осторожно ответил хирург и замолчал. «Видимо, без наводящих вопросов он тоже не будет на нас вываливать все, что знает. Здесь они есть?» – спросил я. «Есть», – ответил хирург и снова замолчал. Я тяжело вздохнул. «Много?» – пытаясь сохранять терпение, – спросил я. «Этого не знаю», – искренне развел руки в стороны хирург, и было видно, что он в самом деле не знает. «Их тут тоже разделывали?» – спросила Марта, кивнув подбородком в сторону операционной. «Нет, что вы!» – вытаращил на нас глаза хирург. «Это невозможно. Они слишком сильные и неуправляемые. Ну, точнее, так говорят. Я сам их никогда не видел. Как думаешь, по разговорам, приблизительно, сколько их тут?» – спросил я, продолжая свой допрос после вмешательства Марты. Хирург задумался. «Ну не знаю, может десяток, может два, где-то в этом промежутке, я думаю. Но это только догадки, точно я знать этого не могу. Это ощущение от чужих разговоров», тут же поспешил снять с себя ответственность хирург. «Именно об этом я тебя и спрашивал», удовлетворенно кивнул я. «Ты знаешь, где их держат?» «Нет», с сожалением сказал хирург. Он, видимо, втянулся в разговор и, не отдавая себе в этом отчета, старался помочь. «Хотя бы на этом уровне?» – спросил я. «А, да, на этом, конечно», – с готовностью кивнул хирург. «Ну вот, а говоришь, что ничего не знаешь», – упрекнула его Марта. «Я просто не знал, что здесь есть другие уровни. Я же отсюда никуда не выхожу, а привезли меня сюда в бессознательном состоянии, а все, с кем я тут общаюсь, никогда ни про какие другие уровни не упоминали, может, специально, а может, к слову, не пришлось», – сказал хирург. «Есть еще хоть что-то, все равно что, про что ты не упомянул?» – спросил я. «Нам нужна любая мелочь, которая поможет нам как можно быстрее найти Фури. Вы их специально ищете, а не боитесь? Вдруг они вас того?» – спросил хирург. «Так есть что-то?» – перебила его Марта. Хирург задумался, на этот раз надолго, и мы старались его не отвлекать. «Ну не знаю», – выдохнул он наконец. «Единственное, что приходит на ум, так это то, что место, где их держат, называют красным блоком. Уж я не знаю, в самом ли деле он красный, или это просто название такое, но это, пожалуй, единственное, что я могу вспомнить. Как ты думаешь, он находится далеко отсюда?» – спросил я. «Да нет, бывало, что кто-то уходил туда и возвращался через небольшой промежуток времени. Не должно быть далеко», – сказал хирург. «Мы никому не скажем, что видели тебя», – сказал я. «Тебе лучше тоже про нас не упоминать. Кто знает, какую реакцию это вызовет у местных надсмотрщиков, возможно, что тебя же еще за это и накажут». «Надсмотрщики», — хмыкнул хирург, — «точное определение. И наказать за разговор с вами могут, это точно. Бывает, вообще ни за что наказывают, а тут вроде и повод есть, хоть и формальный. По таким законам живут местные ублюдки». Не выдержала и вставила Марта. Никто не стал с ней спорить или возражать. Местные никому из присутствующих не нравились. «Точно не нужно тебя освободить?» – спросил я. «Нет», – уверенно ответил хирург. «Выбраться я отсюда вряд ли смогу, я ведь вообще даже не понимаю, где нахожусь. А объяснить потом, почему я не прикован, будет сложно. Жизнь дерьмо, но она, по крайней мере, у меня пока что есть». «Ну, если тебя все устраивает», – сказал я. «Не устраивает», – почти злобно сказал хирург. «Оказалось, что и его можно вывести из себя, но из всех возможных вариантов на сегодня я выбираю этот. Просто хочу жить. Живи», – кивнул я. И мы с Мартой вышли из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Мне все равно его жалко», – вздохнула Марта. «Мне тоже, но мы ему ничем не можем помочь. Нам самим помощь бы не помешала», – вздохнул я. «Погоди», – вдруг сказала Марта и быстро вернулась в комнату с хирургом. «Скажи, а почему сейчас здесь пусто? Почему никого нет?» «Так, ночь же», – услышал я его голос. ну или нерабочее время, хотя в последние дни работы и немного было. Мало новых рекрутов поставляют. Может, больше не нужно, а может, больше нет, просто не знаю. Но сейчас нерабочее время. И долго оно еще продлится? Спросила Марта. Несколько часов, наверное, ответил хирург. Марта вернулась, аккуратно прикрыв за собой дверь. О чем думаешь? Спросила она, заметив, что я погрузился в мысли. Не уверен, что мне не показалось, но есть ощущение, что когда мы сюда бежали, то где-то далеко, в конце коридора, я видел что-то красное. Я почти в этом уверен, но в том-то и дело, что почти и я не помню, где именно это было, ответил я. Уже кое-что, сказала Марта, выходит, есть не нулевая вероятность, что этот красный блок в самом деле красный, и тогда нам будет проще его найти. Если нас не найдут раньше, усмехнулся я, не очень хочется выходить в коридоры, ведь после тревоги нас вполне могут искать, но делать, похоже, нечего, придется. Следующая дверь оказалась выходом в один из коридоров. Стены в нем были белые. Когда мы сюда бежали, то разглядывать все времени особо не было, но нам казалось, что тут все по-больничному белое, чистое и стерильное. По-больничному, имея в виду старые времена. Сейчас, я даже не знаю, сохранились ли такие больницы или нет. Так вот, при ближайшем рассмотрении, все это было не совсем так. Да, стены белые, но отделка на них неоднородная, и выкрашены они белой краской не очень аккуратно. Впрочем, как и все остальное, мы осторожно двигались дальше по коридору и постепенно замечали разные странности и особенности. Здесь все было, как будто взято из разных мест. Некоторые участки коридоров и двери в них находящиеся были, действительно, очень хорошего качества, как и та дверь, через которую мы вошли сюда с лестницы, но с ними соседствовали совершенно другие по качеству участки, и все эти разные куски коридоров постарались привести в единообразный вид. Наблюдение было любопытное, но нам мало что давало, кроме, может быть, вывода, что все это не старые постройки, а было перенесено сюда гораздо позже, недавно, и, скорее всего, каким-нибудь магическим способом. Правда, столь масштабную и сложную стройку, основанную на магии, я раньше никогда не встречал. Для этого требовались очень большие ресурсы. А сколько на это ушло маны, даже представить страшно. Впрочем, возможно, для хозяина этого места это было оправдано. Тайная, не побоюсь этого слова, военная база с научным кластером, где разрабатывается новое оружие. Да, именно оружие, потому что модифицированные бойцы сами по себе являются оружием. Это не говоря про Фурий или кого-то еще, про кого мы не знаем пока. Меня все никак не отпускала мысль, очень хотелось узнать, к чему готовится Тритон. К войне, просто так хочет быть сильным, или у него есть какой-то вполне определенный враг. Зачем все это? Сотый раз я задавал себе этот вопрос, но ответа на него так и не находил. «Слышишь?» – шепотом сказала Марта, схватив меня за рукав. И только она это произнесла, как я, в самом деле, услышал. Это были шаги, шаги ни одной пары ног. Кто-то уверенно и громко топал по коридору, но пока что вне зоны нашей видимости, потому что звук шел из-за поворота. Я схватился за ручку ближайшей к нам двери и надавил на нее. Дверь с легким скрипом, который нам показался оглушительным, открылась. Здесь, видимо, вообще ничего не запирали, и правильно, тут же, наверное, все свои. Мы зашли тихонько в комнату и с точно таким же скрипом прикрыли дверь за собой. Это был кабинет. Я зажег совсем крохотный светоч, чтобы сориентироваться в нем. Кабинет был самым обычным, по старым меркам. Столы со стульями, кипы бумаг на них, шкафы с папками, стеллажи с коробками. Наверное, здесь сидели те, кто вел учет чего-либо. Ну не бухгалтерия же здесь, в самом деле, хотя, как знать, может быть, у них тут бойцы и жалования получают. Мы прошли в дальний угол и встали за угол шкафа, чтобы нас не было видно сразу от входа. «Херней мы какой-то занимаемся», — донеслось из коридора. «Пойдем обратно?» «А смысл?» — ответил второй голос. «Придем слишком рано, нас погонит обратно, да еще и наказать могут за то, что пытались отлынивать». Дверь открылась, по комнате дежурно и быстро скользнул луч фонаря, и дверь снова закрылась. «Ну, давай, еще 10 минут и назад», — отвечаю, — сигнализация просто сбойнула. Раз в неделю такое стабильно бывает, почему именно сегодня нас погнали все проверять? — страдал первый голос. «Я-то откуда знаю?» — ответил второй, и это было последнее, что мы услышали, потому что эти охранники ушли. «Ты думаешь о том же, о чем и я. тихонько спросила Марта, что они отнеслись к тревоге более серьезно, чем раньше, но все равно недостаточно, чтобы реально что-то попытаться выяснить, предположил я. Логично, но я не об этом, сказала Марта. А о чем же? О том, что нужно переждать 10 минут, пока они свалят, и только потом двигаться дальше, сказала Марта. Логично, усмехнулся я. 25. Красная зона. Мы прождали значительно больше 10 минут, ожидая, что охранники пройдут обратно, но они не прошли. Возможно, что вернулись каким-то другим путем. Сидеть дальше смысла не имело, нужно было действовать. Тем более что, по словам хирурга, сейчас было нерабочее время, и тут было пусто. Нужно было успеть все закончить, пока сюда не начнут массово прибывать люди. Осторожно и внимательно продвигаясь по коридорам, мы наконец-то нашли то, что было нужно. Найдя это, мы сразу поняли, что это именно оно. После очередного поворота мы вдруг увидели перед собой длинный прямой коридор, в самом конце которого была стена, выкрашенная в красный цвет. В центре стены была железная, как будто бы даже кованая дверь. Коридор был глухой, без поворотов и других дверей. Так что, прежде чем в него ступить, мы еще раз проверили, нет ли кого поблизости от нас, чтобы не оказаться неожиданно запертыми в этом тупике. Не знаю почему, но приближаться к этой двери было очень волнительно. Само наше нахождение здесь было очень рискованным, и нервы были на пределе у обоих. Но почему-то эта дверь заставляла волноваться с новой силой. Сердце начало стучать в бешеном темпе, как будто готовилось выпрыгнуть из груди. Лоб покрыла испарина, рубашка тоже прилипла к спине. Я взглянула искоса на Марту, она тоже выглядела очень напряженной. Возможно, это волнение возникло от того, что чувствовалось, будто мы в конце пути. Развязка близка, и станет понятно, выиграли мы или нашли здесь свой бесславный конец. До этого, наверное, теоретически, можно было попытаться выбраться из этого подземелья аккуратно и незаметно. Возможно ли будет это после того, как мы войдем в красную зону, был большой вопрос. Казалось, что это место какое-то фатальное, что ли. В общем, проще говоря, мне было страшно. Марте, судя по всему, тоже. Мы подошли к двери, и я взялся за кованую витую ручку. Надавил, потянул. Дверь не поддалась. Кодовый замок. Марта ткнула пальцем чуть ниже ручки. Действительно, на двери был кодовый замок. Проклятие, сказал я. Погоди-ка, сказала Марта, наклонилась к замку и, приложив пальцы, надавила сразу на три кнопки. Внутри что-то щелкнуло, и дверь чуть отошла от косяка. Откуда ты знаешь код? Я удивленно поднял брови. Я не знаю, просто нажала на три самые затертые кнопки, хохотнула Марта. Старый метод. Когда такие замки ставили на подъездах, то через несколько месяцев их мог открыть любой, потому что кнопки начинали стремительно затираться. Вот такой лайфхак, с нескрываемой гордостью сказала она. Надо будет запомнить, сказал я с уважением. Но это работает с моделью механических замков, где нужно нажать сразу несколько цифр, чтобы он отщелкнулся. На тех, где электроника, еще ведь и порядок нужен. Там все сложнее. Но это механика, сказала она, наслаждаясь моментом, что может поумничать. А если сменить код, спросил я, это работает, но ненадолго. Потом все равно видно, какие кнопки блестят, особенно если много людей ей пользуются. Здесь, похоже, много, и код вообще никогда не меняли. Сам посмотри. Она махнула рукой. Я наклонился. Действительно, на замке три кнопки были натерты до блеска, а остальные покрылись темным налетом от времени. В общем, если бы я был чуть внимательнее, то и сам бы это увидел. Молодец, я одобрительно кивнул Марте, и она расплылась в улыбке. Дверь была хорошо смазана и открылась практически без звука. За ней был большой холл, из которого в разные стороны шло несколько коридоров. Все стены были окрашены в красный цвет. В основном стены были кирпичные, с неоштукатуренной кладкой. Пол был покрашен черной краской. Светильники были тусклые и хотя светили белым светом, все равно из-за обилия красного казалось, что свет этот тоже красный. Было мрачно, и в воздухе витало ощущение опасности. Как будто эта мрачность была создана специально, но зачем и для кого, непонятно. Возможно, что так выражается очередное чувство прекрасного у создателей этого места. Некоторые лампы тревожно помигивали, создавая еще более зловещую атмосферу. В самом начале на стене коридоров черной краской были написаны цифры от 1 до 5. Коридоры были пронумерованы, но что эта нумерация означает, было непонятно. И нигде больше никаких табличек или пояснений. Оно и понятно, гостей здесь не ждали, а местные наверняка и так все знают. «Начнем по порядку», – спросила Марта, указывая на коридор с цифрой 1. «Давай не будем так банальны», – сказал я. «С последнего начнем», – она показала на пятый коридор. «Мне нравится цифра 3», – я указал на средний коридор. «Возможно, что разницы никакой нет, но меня почему-то тянет именно туда». «Ну, пойдем, раз тянет», – легко согласилась Марта. «Мне так-то все равно, не знаю, как остальные, но третий коридор был похож на тюрьму. Множество дверей через равные промежутки. Двери массивные, железные, с окошками посередине, со здоровенными металлическими засовами на них. Других замков видно не было, только засовы. Тюрьма, как будто прочитав мои мысли», — сказала Марта. «Впрочем, эта ассоциация была очевидной. Для Фурии», — добавил я. «Думаешь?» — взглянула на меня Марта. «Уверен», — сказал я и подошел к ближайшей двери. Я аккуратно отодвинул створку, закрывающую окошко, и заглянул внутрь. В комнате было темно и как будто пусто. Я запустил туда совсем крохотный светоч, и он, облетев небольшую комнату по периметру, тусклым светом разогнал кромешный мрак. Комната была пуста, и это, вне всяких сомнений, была тюремная камера. Там не было даже кровати, просто бетонный куб. Единственное, что там было, так это ведро в углу. Туалет для узников, наверное. Я задвинул створку и повернулся к Марте. «Пусто», — сказал я и хотел уже идти к следующей двери, как Марта схватила меня за рукав и подняла палец вверх. Я прислушался и тоже услышал то, на что она обратила внимание. Не в первый раз я замечал, что она слышит что-то раньше меня, а упрекнуть меня в невнимательности было нельзя, да и тугоухим я не был. Видимо, у Марты и слух очень хороший, только вот интересно, это от природы или часть ее дара? Просто если это часть дара, то эту способность можно наверняка дополнительно развить, и Марта станет еще полезней, чем сейчас. Где-то вдалеке раздавались голоса, еле слышно, практически неразличимо. Но если слух зацепил и идентифицировал, то становится даже странно, как раньше не обратил на это внимание. Я приложил палец к губам, и мы, мягко ступая, двинулись на звук. Обследовать камеры сейчас было не время. Тем более, что приближалось время решительных действий. Если там всего пара человек, то вполне возможно, придется применить к ним силу, если, конечно, удастся застать их врасплох. Мягко ступая, мы дошли до перекрестка. Голоса раздавались откуда-то из левого рукава. Мы уже привычно переглянулись и кивнули друг другу. Постепенно согласованность наших действий возрастала, и мы часто обходились без слов, понимая друг друга по жестам и взглядам. Мы шли на голоса, и почему-то не заметили того, что стена слева исчезла. Возможно, потому, что в помещении, которое там находилось, было сумрачно, и игра света как бы растворяла его. Но когда мы сделали несколько шагов, я вдруг осознал, что слева пустое пространство вместо стены и что там кто-то есть. Я мгновенно замер, Марта тоже, и мы медленно повернули головы в ту сторону. Это была большая комната без стены, которая как бы представляла собой нишу в коридоре. Там было несколько стульев, столов, кресел и даже большой диван. И там были люди. Много людей. Ну, относительно много. В первое мгновение мне показалось, что человек 10, но потом я понял, что чуть меньше. Человек 7 или 8. Они нас пока не видели. Кто-то сидел к нам спиной, кто-то дремал на диване и в кресле. Кто-то спал, положив голову на руки, лежащие на столе. Там было тихо, поэтому мы и не заметили ничего. Хотя оплошность была с нашей стороны непростительная. Просто голоса, на которые мы шли, звучали где-то дальше. Они до сих пор продолжали звучать, и мне даже показалось, что они какие-то ненастоящие. Фильм, что ли, кто-то смотрит. Мы стояли в большом проеме и не шевелились. Люди в комнате отдыхали, и нас не заметили. Но ситуация была сложная. Мы боялись пошевелиться, потому что любой, даже незначительный шорох может привлечь к нам внимание, а противников слишком много. И ребята, насколько я мог различить, в основном молодые. Мы снова переглянулись с Мартой. Она кивнула подбородком в обратную сторону. Да, туда идти было ближе, чем дальше по коридору. Тем более, что идти на голоса нам уже было не нужно, потому что ситуация изменилась и нужен был новый план. Я только поднял ногу, чтобы осторожно сделать шаг назад, как в рюкзаке предательски звякнул телефон, принимая сообщение. Как, откуда тут сеть, на такой глубине, и разве я не отключил звук? Вполне возможно, что забыл, потому что телефоном приходилось пользоваться крайне редко. Отсутствие интернета и редкое присутствие сети делали телефоны практически бесполезными, но иногда обмен сообщениями все же был нужен. Но сейчас, скорее всего, прилетело очередное сообщение от госуслуг. Этот рудимент старого мира, откуда и почему они до сих пор рассылаются, никто не знал. Уже давно нет никаких госуслуг и на них невозможно зарегистрироваться, а вот сообщение до сих пор приходит время от времени. Один из ребят повернулся на звук и удивленно вытаращился на меня. Я вдруг осознал, что стою в проеме один. Марты рядом не было. Теперь задним умом я понимал, что как только раздался звук сообщения, она тут же рванула с места и исчезла из поля зрения местных. Отличная реакция. «Ты кто?» – спросил парень. Остальные тоже начали лениво поворачиваться ко мне. Даже те, кто спал, стали поднимать головы и смотреть, что происходит. «Новенький», – ответил я первое, что пришло в голову. «Новенький?» – недоверчиво спросил парень. «Похоже, моя ложь не очень зашла. Возможно, новенькие здесь не появляются вот так, внезапно, посреди коридора». «Да», — сказал я, хотел еще чего-нибудь добавить, но так и не придумал. «И что ты тут делаешь, новенький?» — спросил другой парень. По их тону становилось понятно, что моя легенда абсолютно провальная. Но делать было нечего и оставалось только одно — продолжать гнуть свою линию. Не могу же я передумать посреди разговора и начать рассказывать другую версию моего появления здесь. Тем более, что другой версии у меня, честно говоря, все равно не было. «Пришел на фурию посмотреть», — сказал я, потому что хоть что-то нужно было ответить, и я решил отталкиваться от правды, только исказив ее до более удобоваримой версии. Если придумывать вообще что-то другое, можно промахнуться еще сильнее. Я шел сейчас по очень тонкому льду и куда приду, не имел ни малейшего представления. Такой вариант, чтобы оказаться резко нос к носу с целой группой местных, я не предполагал даже гипотетически. Я надеялся, что все будет происходить более тайно, и если будет силовое противостояние, то с маленькой группой. Да, с этими я мог бы легко справиться, если бы они не владели магией, но что-то мне подсказывало, что они владели, и, скорее всего, неплохо. Если это те ребята, которые ловили Алису, или подобные им, то противник это, мягко говоря, серьезный. Лучше драку оттягивать до последнего и ввязываться в нее, только если вообще не останется другого выбора. Внезапно вся эта идея с вызволением Алисы из плена показалась мне идиотской авантюрой без возможности на успех. И о чем я только думал, когда сюда лез. Малодушные мысли захлестнули меня, и остановить этот поток я не мог. Все это пролетело в моей голове за секунду, которая понадобилась, чтобы мои слова про фурию дошли до собравшихся. Они это оценили и начали мне отвечать. Заговорил тот, что спал до этого на диване. Он встал и направился ко мне. Что-то подсказывало, что это главный, по крайней мере, в этой компании, и разговаривать придется именно с ним. «На фурию хочешь посмотреть?» — сказал старший, остановившись напротив меня и подтягивая съехавшие во время сна штаны. «Это можно устроить». Было понятно, что его слова вовсе не означают, будто бы он мне поверил и хоть сколько-нибудь серьезно воспринял. Скорее всего, он просто хотел посмотреть, как далеко я зайду в своей лжи или задумал какую-то игру. Взгляды остальных это только подтверждали. Они замолчали и начали переглядываться, пряча улыбки и всем своим видом предвкушая какое-то развлечение. К сожалению, похоже, что я должен был быть главным клоуном в предстоящей сценке. И хуже всего было то, что я не знал сюжет. Я даже не предполагал, что такое он задумал. Но деваться было некуда, пришлось играть в эту игру. Я врал, он врал, все понимали, что все врут, но все равно продолжали разыгрывать этот спектакль. У меня был только один небольшой козырь, в виде Марты, которая успела ускользнуть. Но что она одна может сделать, против целой группы охотников на фурии? А то, что это охотники на фурии, я уже ничуть не сомневался. Слишком уж они легко включились в разговор. Видимо, эта тема была им близка и понятна, и фурии это было не то, о чем они слышали где-то и когда-то. «Можно устроить?» Я сделал вид, что обрадовался. «Но зачем тебе это?» — спросил главный. «Не знаю», — сказал я. «Вообще-то, я хочу убить фурию, но понимаю, что здесь нельзя, они вам нужны, но хоть взглянуть». «Убить фурию?» — рассмеялся главный, и остальные поддержали его смех. «А почему? Это личное». Продолжал я нести первое, что придет в голову. Импровизировал на ходу. Ну, ты нам расскажи, вдруг мы сможем тебе помочь, вдруг у нас есть ненужная фурия, которую будет не жалко пустить в расход. Изображая участие, сказал главный. Фурия убила мою девушку, сочинял я понимаю, что ту самую я никогда не найду, но грохнуть любую, это мое самое большое желание. Спать не могу, все время это в голове вертится. Да, тебя можно понять, продолжал изображать сочувствие главный, а как ты думаешь, сумеешь справиться с фурией? Не знаю, честно сказал я, и это было правдой. А что будет, если не сдюжишь? Спросил главный, придется тебя выручать, значит, судьба такая, туманно сказал я, опустив вариант выручать. Если даже эта игра зайдет слишком далеко, они вполне могут бросить меня к другой фурии. А что я буду делать с ней, это большой вопрос. Успею ли о чем-то договориться, успею ли убедить не убивать меня, а вступить в сговор, или для меня все закончится мгновенно, пока я буду подбирать нужные слова. Какой ты упрямый, на все готов, лишь бы добиться своего, с наигранным уважением сказал главный. Ну что, ребята, поможем новенькому осуществить свою мечту. Конечно, в разнобой загалдели все остальные, поможем парню, и голоса их звучали неубедительно. Меня брали в оборот, и чувствовалась какая-то грандиозная подстава, а я сам охотно лез в эту петлю, еще и веревку старательно намыливал. Моя бригада как раз занимается охотой, приручением и дрессировкой фурий, сказал главный. После того, как мы такую тварь поймаем, первая задача это ее сломать. Некоторые ломаются быстро, с некоторыми приходится помучиться. Иногда вообще бывают бракованные особи, с которыми не удается сладить. Таких приходится ликвидировать. А зачем они нужны, если контролировать этих тварей невозможно? А, и как не жалко потраченных усилий на поиск и ловлю фурии, иногда приходится избавляться от этого ценного товара. Товара? Невольно переспросил я. Да, кивнул главный, товара. Работа у нас сдельная, мы получаем за каждую фурию отдельно, и за ту, что нам не удалось приручить, соответственно, нам не платят. Вся работа на смарку, а работа, как ты понимаешь, очень опасная. Ребята гибнут иногда на наших вылазках. Фурии ведь это, демоны в юбке, подсказал ему кто-то из его ребят. Ну да, можно и так сказать, усмехнулся главный. Я думал, что демоны и фурии разные существа, искренне удивился я. Разные, тут же согласился главный, но звучит больно уж хорошо. Они демоны в юбке, а вы тогда кто? Не удержался и спросил я. А мы благородные охотники на этих демонов, самодовольно сказал главный. Благородные? Переспросил я, стараясь, чтобы это прозвучало не как издевка. Благородные. Ничуть не смутился главный и снова подтянул штаны, которые успели сползти. Ну так что, готов ты войти к такой фурии, которую мы не смогли приручить? Наверное, не очень уверенно сказал я. Что значит, наверное? Удивился главный. Ты же хочешь отомстить за свою девушку? Ну, хочу, сказал я. Ситуация была до невозможного дурацкой, но я был еще жив, значит, нужно пытаться тянуть ее дальше, сколько получится, а там, будь что будет. Ну здесь не годится, сказал главный, подошел ко мне и положил руку на плечо. Я на секунду напрягся от такого близкого контакта, но тут же понял, что опасаться мне нужно не его, а того, что он мне готовит. Ты должен сказать просто «хочу», причем с энтузиазмом. «Хочу», послушно подыграл ему я. Если бы это происходило где-то на улице, я бы, естественно, никогда не позволил так себя разводить. Но сейчас эта идиотская игра в поддавки была единственным приемлемым вариантом. «Ну, тогда пойдем», торжественно сказал главный, «мы осуществим твою мечту». И он кивнул одному из своих ребят. Тот подошел к стене и повернул выключатель на ней. Тут же все это помещение осветилось гораздо более ярким светом. И только сейчас я увидел, что противоположная стена практически полностью стеклянная. Но стекло это не простое, а очень толстое, скорее всего, даже бронированное. Это было видно даже невооруженным взглядом. В центре этой стены, между двумя прозрачными секциями была одна непрозрачная, в которой находилась массивная железная дверь. Продолжая обнимать меня за плечо и изображать дружеское участие, главный увлек меня в сторону одной из прозрачных бронированных секций. «Ты пойми, чтобы помочь тебе, мы идем на жертву. Да, эта фурия никак не ломается. Это наше последнее приобретение. Оказалось, что она очень крепкий орешек. За первые сутки обычно становится понятно, сломается она или нет. И если мы чувствуем, что сломается, то дальше это уже дело техники, сказал главный. Кстати, ты знал, что с фуриями нельзя трахаться? Вдруг неожиданно сказал главный. Нет, опешил я от такой неожиданной смены темы. Член сгорит, серьезно сказал главный. Я не шучу, но если фурию ослабить до предела, чтобы у нее совсем не осталось маны, то тогда можно, и это должен тебе сказать наслаждение для гурманов. Уж не знаю, что в них такого, но, приятель, это что-то. Мы думали, что это уже все, полностью выдохлось, не сломалось, а осталось без маны. Сережа захотел ее трахнуть. Да Сережа, главный повернулся к одному из ребят в комнате. Ну зачем ты? Сереже не нравилось, что об этом стали рассказывать во всеуслышание. А затем, Сережа, что не надо лезть наперед батьке. Нравоучительно сказал главный, ты же знал, что у меня право первой ночи. А теперь у Сережи нет члена. Один шрамик с дырочкой посередине остался, и Сережа у нас теперь не совсем Сережа. Новое имя мы ему пока не придумали, но оно наверняка будет женское. Сережа, покажи, что там у тебя образовалось между ног. Да ну тебя! Психанул Сережа и стремительно ушел. Ваот, поднял указательный палец вверх главный, потому что нельзя нарушать дисциплину. Наш медик столько маны потратила, чтобы вылечить его, уму непостижимо. Это ведь случилось только вчера. Ты же не будешь нарушать дисциплину? Нет, сказал я как можно убедительнее. Я очень уважаю правила и считаю, что если вписался в какую-то историю, то нужно эти правила соблюдать. Правильно, кстати. «Как тебя зовут?» – вдруг спросил главный. «Алик, не стал я ничего придумывать». «Правильно, Алик. Как там говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходит?» «Верно, верно», – ответил я. «Мы стояли перед стеклом, но там, внутри, было темно. Включите уже свет». «Ну что, так трудно догадаться?» – спросил главный. За стеклом вспыхнул свет. На полу, почти в самом центре, на боку лежала девушка. Одежда была разорвана в клочья. Чулки с ажурными окантовками были все в дырках, короткая юбка порвана, красная блузка тоже изодрана до состояния лохмотьев. Лица видно не было, но я уже практически не сомневался, что это Алиса. «Знаешь, как лишить фурию сил?» – спросил главный. «Как?» – не отрывая взгляда от Алисы, – спросил я. «Ее нужно избивать. В общем-то, любой обессилит, если его мутузить. Но на фурии это особенно действует. У них мана от этого просто вытекает». В этой маны оказалось на удивление много. Сережа это выяснил. Не удержался и захохотал главный. «И что, можно ее убить?» – спросил я, по-прежнему не отрывая взгляда от Алисы. «Можно, если сможешь», – сказал главный. «Ты не обольщайся, что она кажется такой беззащитной. На самом деле она сплошной сюрприз. Мы уже не раз думали, что все, она выдохлась, а она опять нас удивляла. Но проблема знаешь в чем?» «В чем?» – спросил я. «В том, что отказаться ты уже не можешь», — сказал главный и крепко сжал руку на моем плече. «Это было больно, очень больно, но я не подал виду». «А я и не собираюсь», — сказал я. «Это хорошо, Алик, а мы с удовольствием понаблюдаем, что у тебя получится. Тебе придется защищаться», — сказал главный. «Если ты оказался здесь, то магией наверняка владеешь. Маны-то у тебя много, она тебе понадобится». «Маны», — продолжая смотреть на Алису, — сказал я, — «маны у меня полные карманы».